Благоразумное пощение, приявшее в спутнике себе бдение с богомыслием и молитвою, скоро делателя своего приводит к пределам бесстрастия, когда у него при сем и душа в преизбытке смирения будет обливаема слезами и воспламеняема любовью к Богу. Когда же он дойдет до сего, тогда оно вводит его в мир духовный, превосходящий всякий ум свободный, и любовью соединяет с Богом. Не так царь о славе и царстве высокомудрствует и, восхищаясь державной властью, радуется, как монах о бесстрастии и слезах умиления. Но у того высокомудрствование увядает вместе с царством, а этого блаженное бесстрастие с ним переходит туда и там пребывает в радовании в бесконечные веки. Как колесо вращается таковое в настоящей жизни между людьми, мало касаясь земли и того, что на земле, по необходимым потребам естества. Весь же он шаровидно несется в мысленный воздух, в себе самом сочетавая начало с концом и неся виды даров благодатных, вделанными в венец смирения. Для него обильную трапезою бывает созерцание сущего, питьем — чаша премудрости, упокоением — Бог. Волею, предавший себя трудам добродетельным и с теплым усердием совершающий подвижнический путь, великих от Бога сподобляется даров. Подвигаясь в преуспеянии к середине, доходит он до божественных откровений и видений, и тем более делается святовидным и мудрым, чем более напрягается его подвижнический труд. Но чем выше восходит он на высоту созерцания, тем большую против себя возбуждает зависть губительных бесов, ибо они не могут равнодушно видеть, как человек прилагается в ангельское естество, почему не ленится тайно пускать в него стрелу самомнения. Если он, разумев кознь вражью, укроется в крепость смирения, зазрев себя, или в чувстве презрения к себе, то избегает бедственной гордыни и вводится в пристань спасения. Если же нет, то оставлен, будучи помощью свыше, предается в руки духов злобы, требующих его, как своего по духу, на невольное обучение наказательное, за то, что произвольно не явил себя обученным и искусным. Эти обучительно-наказательные духи — суть духи сластолюбия и плотолюбия, злобы и гнева, кои смиряют его лютыми нападениями, пока познает свою немощь и, оплакав свое падение, побудит отменить обучительное наказание. Тогда и он может с Давидом воззвать: «Благо мне, яко смирил мя Иси, яко да научуся управданием Твоим». Бог не хочет, чтобы мы всегда были смиряемы страстями, немощными являлись пред Ним и, когда бываем гонимы ими, уподоблялись зайцам, полагая камнем прибежище Его одного, ибо иначе Он не сказал бы: «А срех Бози есте и Сынове Вышнего». Но желает, чтобы и мы, как елени, востекали на высокие горы заповеди Его и были жаждательнейшими животворных вод Духа, чтобы, как они, по естеству, пожирая змей, в разгорячении от долгого бега дивно превращают, как говорят, ядовитое естество змей в безвредную пищу, так и мы, всякий помысел страстный, приемлемый в чрево мысленное, действием огневого бега путем заповедей Божьих и силы Духа, притворяли в благое и спасительное делание добродетелей, доявимся всякое разумение через деяние, пленяющими в послушании Христова. Ибо горнему миру надлежит быть наполнену не перстными и несовершенными мужами, но духовными и совершенными, востекшими в муже совершенно исполнение Христова. Вращающийся всегда в одном и том же и впредние простереться не желающий, подобен мулу, который ворочает мельничное колесо, сам немало не подвигаясь вперед. Ибо всегда борющийся с плотью и в одних телесных деланиях упражняющийся, при всем злострадании причиняет сам себе великий ущерб в высших вещах, не замечая того, как не постигший цели божественной воли. Ибо по святому Павлу телесное обучение в мале есть полезно. Пока перстное мудрование плоти не будет поглощено потоками покаянных слез, и в тело не войдет животворная мертвость духовная, и закон Духа не воцарится в мертвенной плоти нашей. Благочестие же душевное, которое под действием божественных помышлений созерцается, как древо жизни в мысленном делании ума, везде и во всем полезно, как чистоту сердца созидающее, как мир между силами души водворяющее, как всякую доброту духовную собою вводящее, ума просвещение, чистоту тела, целомудрие, всестороннее воздержание, смиренномудрие, умиление, любовь, освящение, небесное ведение, мудрость слова и зрение Бога. Кто по многих подвигах востек к такому совершенству благочестия, тот черное море страстей перешедший вошел в землю обетования, из коей течет млеко и мед боговедения, сие неистощимое услаждение святых. По порядкам и степеням любомудрой подвижнической жизни надлежит нам всяко простираться впреднее и восходить к Высшему, пребывая преснодвижными в тех яже к Богу и никогда усталости не зная в делании добра. От этого деятельного подвижничества надлежит восходить к естественному созерцанию творения, а от сего — к таинственному богословию, и упокоиваться в нем от всех трудов телесного делания, став уже выше всего телесного и дольнего, и получив благорассудное ведение истинного развлечения вещей. Если же мы еще не получили ведение такого развлечения, то не знаем и того, как простираться впреднее и восходить к совершеннейшему, и оказываемся еще худшими мирян. Душа, с теплым рвением, усиленно очищаемая подвижническими трудами, божественным светом озаряется и мало-помалу начинает узревать естественно данную ей вначале Богом красоту и расширяется в возлюблении создавшего ее. Поскольку же усвояются ей по мере очищения ее лучи солнца правды, и естественная красота ее обнаруживается пред нею и ею познается, постольку и она умножает труды подвижнические для большего себя очищения, чтобы чисто уразуметь славу дара, какого сподобилось, и древнее восприять благородство и сохранить для Создателя своего образ его чистым и не смешанным ни с чем вещественным. И никогда не послабляет она себе, и не перестает прилагать труды к трудам, пока не очистит себя от всякой нечистоты и скверны, и не сделает достойной зреть Бога и беседовать с Ним. «Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего, вопиет к Богу, покрываемый еще мглою земного мудрования. Ибо неведение перстного ума — как мгла и мрак глубокий, покрывая очи душевные, отемненные и омраченные ее соделывают к разумению божественных и человеческих вещей, не могущие устремлять взора своего к озарениям божественного света или вкушать благ оных, которых око не видало, о которых ухо не слыхало, которые и на сердце человеку не входили. Но, открывая очи свои покаянием, она все сие видит чисто, слышит внятно и разумеет разумно. И не только это, но и восхождение разумений о сем полагает в сердце своем. Вкусивши же потом и сладость его, просвещается она в разуме и словом премудрости поведает всем о дивных благах оных, которые уготовал Бог любящим его, и всех убеждает взыскать причастие их многими подвигами и слезами. Семь есть даров Духа. Слово Божие, перечисляя их, начинает сверху от премудрости и нисходит до конца до Духа страха Божия, говоря: дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия, дух страха Божия». Пророк Исаия, глава 11, стихи 2-3. «Нам же надлежит начинать с очистительного страха, то есть со страха мук, чтобы прежде посредством его, торгши себя от худа и покаянием очистившись от скверн греха, достигнуть и сего чистого страха, дара духа, путем настоящим грядущий к нему и в нем упокоеваясь во всяком делании добродетели. Начавший страхом суда и преуспевающий в очищении сердца слезами покаяния исполняется, во-первых, премудростью, так как страх начала ее есть пореченному, потом разумом вместе с советом, помощью которого избирает себе душеспасительные преднамерения. Сего же достигши, через исполнение заповедей, восходит он к ведению сущего и получает точнейшее ведение божеских и человеческих вещей. От сего, сделавшись весь жилищем благочестия, восходит вышний град любви и является совершенным. И тотчас чистый страх, дар духа приемлет его, чтобы хранить положенное внутри его сокровище Царствия Небесного. Сей страх, будучи крайне спасителен, того, кто достиг высоты любви, делает трепещущим и на всякий подвиг готовым из боязни, как бы не спасть с такой высоты любви и не быть опять ввержен в ужас мук.